«Ну и к лучшему, что он не явился», — сказала Джелли. «Была бы сцена только и всего». «Струсил», — сказала Анжелика. И на время удалилась, понеся поражение, испытывая разочарование вопреки себе. «Я люблю его», — простонала леди Райс. «Если б только мне увидеть его, обсудить все, он бы понял, что на самом деле любит меня. Не может же он предпочесть мне Антею, она же на 10 лет старше его». «Не виляй», — сказал еще голос, — «с тобой трахаться, муть зеленая, и ты заслужила все сполна». Глава 6. Дела служебные. Теперь оба адвоката уговаривали леди Райс пойти на соглашение без суда, окончательное, знаменующее полный разрыв. Но леди Райс была не готова пойти на это. Поощряемая и подталкиваемая Анжеликой, она готовилась к борьбе. «Такие соглашения, возможно, устраивают суды и адвокаты», — сказала Анжелика. «Они экономят суду время и избавляют от хлопот, но мне они не подходят». «Почему я должна спустить Седвину его преступление против моей жизни, против моего духа? Пусть мой муж несет за меня ответственность до конца своих дней, пусть вечно меня содержит. Он может на время скрыть свое имущественное положение, но в конце концов правда восторжествует, верно?» Барни Ивинс, могучий битюк в сравнении с Брайаном Моссом, грациозным стремительным скакуном, чихнул, громово высморкался и не сказал: «Нет, по моему мнению, моему опыту, правда редко торжествует». Клиентов полагалось ограждать от внешнего мира, помогать им сохранять иллюзии. «Да, справедливость существует, да, небеса существуют. Это долг адвоката, как и долг священника. Да не будет коррупции, да не будет смертности, закон защищает вас, Христос спасает вас». «Я требую справедливости», — настаивала леди Райс, подобно множеству тех, кому доводилось сталкиваться с системой правосудия в любой стране под солнцем. «Я не успокоюсь, пока не добьюсь ее, и вы не должны успокаиваться». Да, леди Райс была хуже зубной боли, праведница. Барни Ивинс и Брайан Мосс подтвердили свое единодушие в этом мнении, обменявшись взглядом, легким вздохом взаимопонимания. Напоминание о том, до чего ты дошел, всегда тягостно. «Я уверен, что уже где-то видел леди Райс», — сказал Брайан Мосс Джелли Уайт, после того, как Ивенс Барни выпил с ним еще рюмку хереса и удалился, а папки «Райс против Райс» были убраны на место. «Когда-то она была знаменитостью», — сказала Джелли Уайт, чье лицо было повернуто к компьютеру, а пальцы изгибались и разгибались во избежание тендовагинита от постоянного напряжения, «Wisdom против Бетте», который с такими гибельными последствиями поражает тех, кто постоянно работает на компьютерах. «Это было до того, как она вышла за сэра Эдвина, еще когда она была поп-звездой. 2 месяца она удерживала первое место со свихнутой целкой и без конца выступала по телевидению, а после этого она была певицей в рок-группе того же названия. Они гастролировали с большим успехом, но и только. Брак положил конец ее претензиям в шоу-бизнесе». «Я не смотрю телевизор», — сказал Брайан Мосс. «Не хватает времени. Когда я возвращаюсь домой, надо купать малышей. У нас близнецы, как вам известно, им 1 год и 3 месяца. Я новый мужчина». «И что вообще толкнуло Эдвина Райса жениться на поп-звезде? Ему же была нужна жена для охотничьих балов, ведь так? Куда проще жениться на женщине, которую другие мужчины не замечают. Так был у меня с Ореоль. Я знал, что буду в полной безопасности. Ореоль всегда будет мне верна. Я искренне стараюсь отвечать ей тем же. Алтея Бокс подойдет сэру Эдвину куда больше его первой жены. Конечно, если она будет воздерживаться от алкоголя. В их кругу пьют по-черному, если не ошибаюсь. Но она из той же конюшни, что и он, а когда дело доходит до брака, это самое главное. И ведь она с ним, кажется, в каком-то родстве. Надеюсь, с фамильными генами все в порядке, А Барни Ивинс очень приятный и благожелательный субъект. Я учился в школе с его братом. Соль земли. Но ведь вам, адвокатам, вроде следует ощущать себя противниками, спросила Джелли, хотя бы от лица своих клиентов. Меня просто удивило, что вы держались так по-дружески. Мы соблюдаем проформу, сказал Брайан Мосс. Но, как все прочие люди, на самом деле мы хотели бы побольше прибыли и поменьше хлопот. Насколько это достижимо? Мы профессионалы, все на одной стороне, а простофили на другой. Развод и раздел имущества — процесс крайне длительный и медленный. Леди Рай забрала свое прошение и не стала опровергать прошение сэра Эдвина, поскольку кивок и подмигивание Брайана Мосса намекнули Барни Ивинсу, что в этом случае сэр Эдвин будет щедр. Сэр Эдвин по-прежнему отказывался встречаться с своей женой. Леди Райс жаловалась на неправомерное влияние Антуэй Бокс, и действительно, письмо из конторы Брайана Мосса с сообщением, что сэр Эдвин снова пытается встретиться с леди Райс и уладить все по-дружески, было аннулировано звонком Антуэй, заявивший, что об этом не может быть и речи. Джелли, которая сняла трубку, сказала, что сообщит Брайану Моссу, но, естественно, ничего сообщать не стала. Поскольку Брайан Мосс о письме ничего не знал, она написала его сама. Леди Райс получила письмо от Барни Ивинса о том, что в интересах его клиентки перенести слушание дела из провинциального суда в Лондон, поскольку там у них больше шансов и легче найти сочувствующего судью. Леди Райс написала в ответ, что нет, провинциальный суд ее вполне устраивает, и она предпочтет беспристрастного судью, судье сочувствующему. Сочувствие способно склоняться то в ту, то в другую сторону, как дерево на ветру. Леди Райс не знала, откуда у нее взялась такая мудрость. Порой она чувствовала, что старше своих лет. Леди Райс по-прежнему уклонялась от прямого ответа, где она живет. Барни Ивинсу для переписки она дала адрес матери. Пусть Эдвин ощутит в ней Лилит, отвергнутую Адамом, самую первую, незаслуженно брошенную жену, что скитается по дальним пределам вселенной, принося беды человечеству, не зная покоя, вечно злобствуя, вечно тоскуя, заставляя других терзаться. Она знала, что лучше всего прятаться под носом ищущего. Джелли Уайт ни секунды не сомневалась, что те служащие фирмы Кэтролл и Мосс, в чьи обязанности входило присматривать за личными финансовыми делами сэра Эдвина, не имеют ни времени, ни желания просматривать подшивки, когда отель присылает счета. Кто станет затрудняться и выяснять, что за Райсом, сэром Э не следует и леди А? Да никто. И администрация Клермона не сочтет нужным указывать кому-то, что леди А, которая, согласно газетам, выздоравливает от булимии, анорексии в клинике, не то в Ланкашире, не то в Йоркшире, снимает, насколько им известно, их номер для новобрачных. Их вполне устраивало, что у них проживает титулованная дама. Пусть эта дама и проживает у них инкогнито. Глава 7. Ангел рождается. Как-то утром, во вторник, леди Райс проснулась, выбралась из своего моря грусти и отправилась на работу, как обычно, забралась в Вольво Анжеликой с тем, чтобы выбраться из него уже Джелли. Шофер вынужден был внезапно затормозить, так как полицейская машина гналась против движения за юным похитителем легковушек. «Порядок!» — обернулся он, чтобы спросить свою пассажирку. «Все хорошо!» — сказала она, но сердце у нее замерло, а лоб стукнулся о стеклянную перегородку. Она правда подумала, что все обошлось, и она цела и невредима, как вдруг завыла во весь голос, как воет в фильме человек, скидывающийся волком-оборотнем, Тело и сознание растягиваются, деформируются, все поглощается перегрузкой. Она рожала еще одно эго. Имя этой личности было «Ангел», но ангелом она не была. Рам, шофер, сидевший перед стеклянной перегородкой, отделявший нанимателя от слуги, остановил автомобиль, повернул голову и удивленно вперился в Анжелику Джелли. Глаза у него были темные, опушенные густыми длинными ресницами, и добрые, хотя и мужские. Платье Анжелики вздернулось выше колен. Она как раз меняла черные тонкие чулки на бежевые плотные чулки Джелли, но ее нога от щиколотки до колена в любых чулках оставалась длинной, стройной и соблазнительной. Она поспешно сдвинула колени, но было уже поздно. — Это мой глушитель развился или вы? — спросил шофер. — Леди Райс, Анжелика, Джелли, Ангел снова взвыли. Они выли, потому что было утро вторника, а по вечерам в понедельник Антея часто оставалась в райскорте. Это миссис МакАртур сообщила леди Райс, пока объясняла, что даст в суде любые показания, какие будут нужны Эдвину Райсу. Если Эдвин сказал, что леди Райс и Ламберт лежали в большой парадной кровати, а не в верхней спальне, да будет так. Она предана ему, а не чужачке леди Райс. Жалование платит сэр Эдвин, а леди Антея умеет держаться со слугами, не так, будто они друзья, но вежливо соблюдая дистанцию. После этого разговора женское общежитие, именовавшееся Анжеликой, обрело привычку с вечера в понедельник пичкать себя снотворным, так что троица во вторник просыпалась за полдень. Однако необходимость являться на работу вовремя положила этому конец. И вот теперь, застигнутые на переходе от Анжелики к Джелли в 8:30 во вторник, зная, что именно в этот момент ее муж получал особенное удовольствие от секса и был особенно к нему готов, сколько раз она ускользала из постели пораньше, чтобы уклониться, вспомнилась ей квящие ее боли и хуже того. Это обстоятельство повышало шансы, что он скажет что-нибудь интимное, любящее, нежное ее сопернице. И ведь если подумать, в этот момент ее соперница, скорее всего, развалилась в их супружеской кровати. Неудивительно, что комбинированная личность взвыла. Они все больше не пытались сдвинуть ноги. В любом случае на них были французские трусики, которые ничего не скрывали, и тут они сообразили, что не только не сдвинули ноги, но раздвинули их пошире. — Бога ради, что ты делаешь? — взмолилась Анжелика, внезапно перепугавшись. — Это ничего не решит. — Ты же совсем его не знаешь, — предостерегла Джелли. — А спит? — А мне хочется, — сказала Ангел. Так это была она и раздвинула ноги еще шире. Я получаю, что хочу, а что я всегда хочу, так это каплюшку секса. Что здесь происходит? Настойчиво осведомилась леди Райс, которая дремала, она была настолько ошарашена, что хотя бы номинально взяла руководство на себя. Я знаю, я сказала, что хочу трахаться, но я говорила фигурально, а вот и нет, сказал Ангел, и говорила вовсе я, привет, девочки. Я ангел. Я не хочу, чтобы у меня в голове была такая, как ты, в панике сказала леди Райс. Я знаю, от тебя будут сплошные неприятности. Мы не хотим, чтобы ты вмешивалась, сказали остальные трое. Они уже соединились против нее. У тебя был твой шанс. И посмотри, что ты натворила. Большое спасибо, сказала леди Райс. Большое спасибо, все. Эдвин, Антея, миссис МакАртур и все мои друзья в Барли. Спасибо и тем, кто у меня в голове. Они вроде бы тоже хотят меня уничтожить. Я ухожу. И леди Райс удалилась. Отчасти больно раненая, отчасти радуясь, что ей позволили. Удалилась в какую-то меланхоличную часть своего существа покачиваться в своем море грусти и впитывать его скорбные питательные вещества. Теперь Наконец она испытала большую радость, что была единственным ребенком и никогда не имела сестер. «Пожалуйста, не кричите так», — взмолился Рам. «Трудно вести машину». «Ему», — решила ангел, так как внимательно его разглядывала, чего Джелли никогда не делала, а Анжелика и не собиралась, «ему где-то по 30, свежий цвет лица, отлично наманикюренные ногти, которые уверенно впивались в мягкую обивку руля, природа наградила его волевым подбородком и проницательными глазами управляющего фирмой. Только шоферская фуражка указывала, что автомобиль — его производственное орудие, а не эмблема его социального положения. Но женщине, застрявшей в своем появлении на полпути, в сущности было все равно, кто он. Что сказал? И даже что он увидел? Один чулок наполовину стянутый, другой не пристегнутый, и резинки с пластмассовыми зажимчиками свободно болтаются. Менять колготки в тесном пространстве сложно, чулки полегче, но и с ними наплачешься. Этот промежуточный сплав двух «я» и одной «она» вновь взвыл. И по ее лицу покатились слезы. Рам развернул Вольво без единого слова, не говоря уж о том, что попросить разрешения у своей многогранной нанимательницы, и направил его в подземную автостоянку. Места вспыхивали красные лампочки в узкой улице снаружи. Места, места, места. Когда автомобиль свернул туда, шлагбаум, перегораживающий въезд, поднялся, словно по собственному почину. В наши дни мир электроники настолько гармонизирует с живым миром, что нечего удивляться, если мы путаемся, считаем себя запрограммированными, неспособными на политические или социальные протесты, а просто влачим привычную рутину. Автомобиль приблизился, потребовал доступа, барьер поднялся, и распахнулись ужасы подземелья, темные пасти бетонных стойл, пол в лужах, исцарапанные, измученные стены, запах мочи. Все это казалось результатом того самого требования. Забудь, не возражай, не борись, не пытайся что-то реформировать. Техника же не реформирует, а тебе зачем? Ты меньше машин, которые тебе служат, а служа подчиняют тебя, более склонного к ошибкам, к хаотичной энтропии, чем в дни, когда ты был беднее, но больше подчинял, чем подчинялся. Человеческий дух расщепляется и ломается, иначе ведь он не сможет обтекать технологию точно амеба, чтобы поглотить ее, как нарастает плоть вокруг занозы, чтобы лучше защитить себя. Четырехсложная личность леди Райс еще не что-то заурядное и обычное, но только пока. Рам вел свою машину все глубже и глубже под землю. Ангел покачивалась то туда, то сюда, на зигзагах пандуса, и голая полоска ее ноги над верхом чулка прилипала то одной стороной, то другой к нагревшейся коже сиденья, пока автомобилю уже некуда было деваться, кроме самого дальнего, самого глубокого, самого черного стойла, за которым указатели въезда сменялись указателями выезда. Рам Макдональд загнал Вольво задним ходом в узкую щель с замечательным умением. Стекла машины были затемненными. Те, кто внутри, видели снаружи все, но никто не мог заглянуть внутрь. Богатым нравится ездить подобным образом, а поездки в конце концов оплачивались сэром Адвином. Рам покинул передние сиденья и присоединился к ангелу на заднем. Она не возражала. Антея обнимала Эдвина. Эдвин обнимал Антею. Солнце не погасло, и общество не выказывало неодобрения. Так что за важность, кто обнимает кого? От похоти, от любви ли? Распорядочность и справедливость равно пошли прахом. Сердцевина у амебы жидкая, ее внешние части студнеобразны. Когда амеба желает двигаться, жидкость преобразуется в студень у ведущего конца тела, а у другого конца студень преобразуется в жидкость, и в результате все животное продвигается вперед. Желает — понятие неопределенное. и в этом одноклеточном существе словно бы нет точки, способной генерировать эмоции или побуждения, и тем не менее оно желает. Оно желает двигаться или разрешает двигаться, если ему не удается сохранить неподвижность. Какое выражение не подыскать? Амеба демонстрирует намерение. Точно так же тело, леди Райс, перетекая, включая, меняясь из жидкости в студень, из студня в жидкость, объявила ей и продемонстрировала ее частям свое слитное намерение испытать объединенный и объединяющий оргазм, пока Рам вгонял и гладил. «Так-то лучше», — сказала ангела стальным, содрогаясь и вибрируя. Рам теснее прижал ее к себе. «Вот что вам всем требовалось, чтобы вас оттрахали как следует». «Знаешь, говори за себя», — сказала Анжелика. «Чего-чего, я этого никогда не хотела». И она отвернулась от Рама. «Нам с Эдвином было хорошо и без этого. Мне нравилось, чтобы за мной ухаживали, и мне нравилось, чтобы меня целовали, но я ненавижу, когда теряю контроль над ситуацией». Ангел заставил Анжелику снова повернуть рот к Раму. Его губы придавили ее губы. И Джелли почувствовала, как щетина на его подбородке царапает нежную кожу ее щеки, но вмешиваться не стала. «Он даже без презерватива?» — взволнованно зашептала Джелли на ухо леди Райс. «Уж это должно было подействовать. Бога ради, прекрати это. Это выше моих сил», — пробормотала леди Райс, не зайдя до заключительной фразы, но совершенно без чувств. «Моя мать мне постоянно говорила, что мужчину, раз он начал, уже не остановить, не то тебя изнасилуют, так к чему пытаться, перетерпи, и все, а вот в контору ты опоздаешь. А? Тебе, значит, можно опаздывать, сколько тебе хочется, а мне, значит, нельзя полежать в постели утром». Джелли и Анжелика плакали, леди Райс дулась, ангел энергично соответствовал Раму, хотя уж давно получила собственное удовлетворение. «Нам нужно повторить», — сказал Рам. «Завтра?» Они не знали, что ответить, и поговорили между собой. «Связаться с шофером?» — сурово спросила Анжелика. «Ты шутишь?» «Невозможно. Мне необходимо сосредоточиться на моей работе», — сказала Джелли. «Я не могу позволить себе отвлекаться». «Ни за что! Ни за что, ни за что!» — вскричала леди Райс, вновь засуществовав от паники. Как ни была она обижена, оставаться в стране оказалось нелегко. Эдвин может узнать. Но они сбросили ее со счетов. Это ведь она любила Эдвина. Остальные давно перестали. Любовь, уяснили они, была роскошью им не по карману. Унизительность любви отвергнутой — вот что принуждает женщин на грани развода так легко отказываться от своих прав. «Бери все!» — восклицают они. «Мне ничего не нужно!» Потом, когда любовь минует, они видят свою ошибку. У мужчин редко бывают такие спазмы. Победитель забирает все. «Конечно, мы повторим завтра», — сказала ангел. «А поскольку ртом завладела она, а все тело испытывало приятную легкость, то слышал Рам именно ангела. Если только ты не свободен сегодня вечером, но, может, пока сосредоточимся?» «Потаскуха, шлюха, сучка, подстилка, побейте ее камнями!» — так реагировала Анжелика. Она была в ярости. Ангел укусила свою губу и взвизгнула. Рам полизал соднящее место, чтобы не было бобо. «А какой сегодня день месяца?» — спросила Джелли. «Бог с ним, со спидом, но как насчет беременности? Черт, какая же ты безответственная!» Леди Райс сдалась и начала думать о другом. «Пусть Анжелика, Джелли и ангел предаются эмоциям, ей это дает возможность спокойно поразмыслить. Да, она хотела, чтобы ее трахнули, и получила свое, но выяснилось, что это не ответ». И она предположила, что находится во власти статистики. Да, снова. Она принадлежала к тем 34% женщин, которые вступают в неуместные половые сношения, когда только-только расстались с мужьями и в результате страдают от низкой самооценки. «Ее собственное поведение, — поняла она, — ничего общего с ней не имела, она абсолютно за него не отвечала. «Интересно», — отметила она про себя, — «что руки ангела расцепились на шее Рама в момент оргазма. Джелли свои жалобы крепче от изумления». У ангела оргазм изумления не вызывал, а приносил удовлетворенность. В такие мгновения тело ангела непроизвольно расслаблялось, и его охватывала приятная истома. Анжелика бы напряженно вытянулась и сделала бы финт в сторону, сначала вытянуться, чтобы усилить ощущение, и в последний миг финт, не сгущаясь в желе, в оргазмическое желе, Джелли. Издерганная, обороняющаяся Анжелика, эгоистичная интриганка Джелли, так им и надо. Пусть их подчиняют желания сладострастной, бессовестной ангела. И такое блаженство, когда из могильной тьмы, окутывающей смерть брака, возник этот слепящий блеск, и ангел такими могучими крыльями смела униженность, эгоизм, разборчивость. Вот как, по мнению ангела, ее компатриоткам следовало бы воспринять ее рождение. Будь другие способны увидеть его в таком ракурсе. Этот новый источник жаркой плотской энергии разливал волны обрызнутого светом ураганного мрака, и в мерцающей черноте автостоянки Рам Макдональд тоже обрел полноту мощи. Волосатые мужские руки и ноги переплелись с ее ангельски нежными белоснежными членами. «Король Краб Рам!» — назвала его ангел, а когда он спросил, почему... Сказала, что он явно выполз из-под камня и совсем как дома в своей водяной автостоянке, жуткий и все-таки будничный, такой красивый, такой пышущий здоровьем краб, какого еще не видел мир, король замкнутой бухточки под скалой, целой вселенной, пока хоть краешком глаза не взглянешь на океан. Сегодня шофер, но завтра кто? Если ангел порхала в тучах сексуального восторга, то потому что наслаждалась их турбулентностью. «Хорошая, плохая, ангел!» — думала леди Райс. «И младшая сестричка, ангел, которой нравится, как нагретая кожа сидений липнет к ногим бедрам, которую упивается туманящей голову утраты личности, ощущением раздвинутости длинных тонких ног, вонзанием чужой твердой плоти между ними, и уже знакомая дрожь и пыхтение, поиски души той, другой, глухо погребенной в плоти. Предоставьте все ангелу!» Ангел закричала в жгучем предвкушении своих родов. «Замолчи!» — взмолилась Джелли. «Прекрати эти жуткие вопли!» «Не переборщи!» — предостерегла Анжелика. «Он подумает, что ты прикидываешься. Хорошая, плохая, ангел!» «Сестричка?» «Статус матери леди Райс отвергла. Она будет сестрой ангела». «На это она пойти может, но мать в ответе ни за что. Ей хватило всего этого в дни брака. В ответе за Райс Корт, в ответе за счастье мужа, в ответе за всеобщую нравственность, как положено хорошим женам, и мало-помалу, неумолимо, просто в силу того, что ей известно, как лучше ее превращали в мать, пусть без детей. А какой даже полупорядочный мужчина позволит себе остаться женатым на собственной матери, едва этот статус окончательно определится? Ее мысли разбрелись. «Кстати, — сказала ангел, действуя вовсю, — мое полное имя — Ангел Лэм». Лэм была девичьей фамилией матери Анжелики. «Я и ангел, и Ит вместе взятые», — представилась она. «Я интернационализированная сестра леди Райс, Анжелики Барли, недолговечная сценическая фамилия, Джелли Уайт, дочь нашего отца. А теперь заткнитесь и дайте мне продолжать, раз уж я здесь, меня не остановить». «Сколько времени вы проворонили, сколько поездок с этим потрясным мужиком, и все впустую! Жаль, жаль!» Анжелика поморщилась на лексику, а Джелли волновалась из-за того, что произошло. Леди Жирай задремала, похныкала и полностью покинула сознание. Глава 8. Антея в бельевой. В дреме леди Райс стала телепаткой. Видела то, что происходило где-то еще, бродила по собственному дому, как призрак. Поскольку в дверь ее не впускали, ей приходилось проходить сквозь стены. Райс-корт был ее домом, и если внутри тела, внутри головы становится слишком тесно, кто-нибудь из обитателей обычно отправляется погулять. Дух леди Райс отправился бродить и непрошенным ворвался в райс-корт. Когда Рам наклонился над ангелом, заталкивая свои синие брюки и сержа в глубину Вольво, а ангел откинулся еще больше на сиденье из настоящей кожи, сдабривавшей происходящее своим ароматом, откинулась и вздернула узкую юбку еще выше, чтобы продемонстрировать свое согласие, чтобы прекратить вой, Эдвин совокупился с Антеей не в супружеской кровати, но в бельевой Райс-корта на втором этаже, и леди Райс была свидетельницей этого. Здесь полки заполняли аккуратные стопки постельного белья, старомодного, в лучшем вкусе, льняного, хлопчатобумажного, выстиранного до почти невесомой мягкости и сложенного миссис МакАртур с ювелирной точностью, без единой складочки. Миссис МакАртур или ее подчиненными, как шерстяные одеяла, и ни единой синтетической перинки, ни единого лаконца, сотворенного человеком. Леди Райс показалось, что у двери бельевой снаружи она увидела клыкастое чудовище, массивную тварь, прямиком из ада, с безволосой шкурой и красноглазую, но поджидала чудовище не ее, а Эдвина. Она зашевелилась, чуть не задев ее, она даже не испугалась. Может, это был ее зверь, может, он принадлежал ей? Эдвин, могучее телосложение, широкоплечие, мышцы и нервы под мягким слоем плоти, кожа теплая, несмотря на голубую кровь, подбородок от природы властный, но от природы непрерывно отступающий, ныне в глазах внешнего мира был человеком, которому крупно повезло с наследственностью, как в физической, так и в финансовом смысле. Он был крайне рационален, исполнен спокойной уверенности, приятен, отзывчив и достаточно умен, а также с неведомым количеством акций загадочных заграничных компаний. И вот этот человек, этот образец, этот не всегда разумный принц, теперь возмужавший до королевского достоинства, уперся спиной в стеллаж бельевой, коленом раздвинул колени Антеи, вломился между ее бедер и без всяких церемоний совокупился с ней. Антея даже не дрогнула, в отличие от леди Райс. На голове Антеи была такая знакомая косынка, кремовая, из плотного шелка, с узором из якорных цепей и лошадей. Эдвин, поняла леди Райс, предпочитал, чтобы Антея носила эту косынку и в доме, и под открытым небом. И Антея, всегда осознававшая, что ей, возможно, не мешало бы мыть волосы, ничего против не имела. В этот момент, кроме косынки, на ней ничего не было. Она была узкобедрой, практически тощей. Леди Райс, следя за ними, обнаружила, что мужчина полностью заслоняет от нее женщину, настолько он мог шире ее. Бельевой им пришлось воспользоваться, явно потому, что миссис МакАртур постоянно заставала их врасплох, принося им завтрак на подносе, или предупреждая, что уборщицы ждут, или что Роберту Джеллику необходимо присутствие Эдварда. Тут они были в безопасности по меньшей мере на час. Вот и все про духа леди Райс. Само собой подразумевалось, хотя вслух произносилось редко, что Эдвин женился на Анжелике, поддавшись мимолетной страсти. Он женился на девушке, ни с какой стороны ему не подходившей, безродной, не только не желавшей скакать за гончими, но вставшей на сторону противников лисьей травли. Она постоянно отказывала мужу в его супружеских правах, то под одним предлогом, то под другим, хотя продолжала присваивать титул. Естественно, что ему пришлось искать на стороне. Антея понимала, что обеспечивать счастье мужчине есть один способ, обеспечивать его сексом до предела, и никаких интеллектуальных задач. Мужчины, едва подростковые, остаются позади, предпочитают отдыхать. Увидеть Антею теперь, как ее увидел дух леди Райс, откинулась на стопки пахнущего душистым мылом белья, руки раскинуты, будто на распятом стеллаже, кулаки сжимаются и разжимаются, глаза закатываются, охают еще, еще, ах, милый, они редко целуются, в этом есть что-то личное, вот такой секс по вкусу Эдвину, как и Антей, побольше, побольше и абсолютно безличного. «Моя беда», — думает леди Райс, или какая-то другая из них, что изначальная Анжелика, бывшая свихнутая целка, оказалась слишком уж взыскательной. Анжелике требовались ухаживания. Она искала романтичности, ей нравились поцелуи, нежные слова. Она легко уставала и, под конец, предпочитала по мере возможности избегать траханья. Мужчине подобные штучки легко надоедают. Соблазнение и обольщение. Любовные игры и поддразнивания хороши год-два, но за 10 лет бездетного брака вполне могут приесться. Дух леди Райс настойчиво призывался назад в Вольво. Рык чудовища некоторое время заглушал вопли о помощи других ее альтер-эго. «Черт!» — кричала Анжелика. «Я не могу справиться с ангелом. Она все под себя подминает. Где ты, леди Райс?» «Она нас не слушает», — стонала Джелли, — «ее ничем не удержать, не признает консенсуса, и все тут, оно опасно». «Я просто стараюсь кое в чем разобраться», — неопределенно сказала леди Райс, — «стараюсь стать более приятной личностью». «Такой роскоши мы себе позволить не можем», — взвизгнула Анжелика, — «эта потаскуха отпочковывается от тебя, сделай же что-нибудь, она из твоего подсознания, не из нашего, о боже». — сказала леди Райс и вернулась в свое тело, избавляясь от попытки стать благоразумной, подавить ревность и посмотреть на все с точки зрения Эдвина. Но она опоздала. Ибо в тот самый момент, когда в бельевой на втором этаже дома своих предков ее законный муж судорожно дернулся в ее сопернице, на заднем сидении машины рама ангел испустил мычание, равносильное крику, знаменующему ее появление на свет. Пуповина, соединявшая ангела с леди Райс, была рассечена. Ангел, в отличие от Анжелики, да и от Джелли, тоже понимал, что жизнь может быть прекрасной. Бери то, что она преподносит, а если предношение мужского пола, бери его. Ангел одернула юбку. Рам занял место за рулем и доставил ее до самой конторы, вместо того, чтобы остановиться на углу площади. Как можно допустить, чтобы такое бесценное существо прошло пешком хотя бы несколько шагов, когда есть шофер? Глава 9. Джелли за работой. «Извините, что я так опоздала», — сказала Джелли Брайану Моссу, обладателю бархатно-мягкого голоса, хитрых глаз и костюмов элегантнейшего покроя. — Мне надо было заехать к врачу. — Надеюсь, вы не брались за почту, — добавила она. — Вы всегда так все перепутываете. — В частности, я оставляю на вас, моя дорогая, — сказал он. — Я занимаюсь главными проблемами, вопросами, поставленными более широко, как подобает мужчине, не выпить нам кофе. «Вы хотите сказать, не сварю ли я его?» — спросила она, и сварила. В наши дни найти хорошую секретаршу адвокату не так-то просто. А если такая находится, то обязательно в пожилом возрасте. Молодых не прельщает работа столь ответственная и столь скудно оплачиваемая. Адвокатские секретарши часто исходно обладают сварливым характером, обычным спутником внимания к мелким деталям, а затем человеческие глупости постоянно испытывают их терпение, что добавляет кислоты к этому характеру. Совсем нелегко и крайне неприятно день за днем правильно оценивать ту деталь, на основании которой клиенты тщатся добиться справедливости от мира, упорно этому противящемуся. Люди, как вскоре выясняет адвокатская секретарша, распадаются либо на нарушителей закона, либо на скучных сутяг, на одном конце шкалы уголовное или семейное право и слишком много трагедий, на скучном конце договорное или конституционное право и от зевоты сводит скулы. И даже эта скука служит лишь непрозрачной, но очень хрупкой крышкой кипящего котла преступлений и мошенничества. Афер столь гигантских, от присвоения пенсионных фондов до продажи фальшивых акций, ограбления целых наций, что даже не верится. Детали подлогов не столько интересны, сколько непостижимы для некриминального сознания, и в документы вкрадываются орфографические ошибки. Появляются отрицательные частицы, где им быть не следует. Работающие на компьютере адвокатской секретарши слишком часто с самого начала становится ясна бесстыдная людская наглость, и она все более склонна замыкаться в молчании. Скверный сон, рожденный скукой, — говорит она себе, — этого просто не может быть. Заткнись, помалкивай, не вороши осиные гнезда, позаботься о себе, не потеряй место. Мир, ну, просто не может быть таким скверным, а люди такими злодеями, такими невозмутимо уверенными в своих серокостюмных злодействах. Истории, развертывающиеся на экране, перед моими глазами стонет она, попросту выдумки, иначе быть не может, но нет. И в конце-то концов... Адвокатская секретарша, работающая на компьютере, в силу своих профессиональных навыков и душевных склонностей, чурается решительных действий. Редко втайне жаждет богатства или власти, и даже при самом глубоком самокопании обнаруживает в себе столь мало злодейства, что не выглядывает его в других. Возможно, приятная черта, но и опасная. «Я не поверила». И не хотела никого подводить. Таково первоначальное оправдание. Я думала, они понимают, что делают. Таково следующее. Я просто выполняла распоряжение. Последнее и дьявольское. Хорошие адвокатские секретарши обходятся слишком дорого, чтобы тратить их время на приготовление кофе. Но Брайан Мосс, новый мужчина у себя дома, в конторе пребывал былым мужчиной. Ему нравилось, чтобы Джелли готовил ему тонизирующий напиток. И если на то пошло, Джелли ничего против не имела. У Брайана Мосса не хватало терпения дать воде закипеть, и кофе он варил невыразительный. «Извините», — сказала Джелли под конец утра, когда он ей диктовал. «Ну что еще, грамматика? Исправляйте сами, осталось еще столько писем». Брайан Мосс изнывал от нетерпения. Ей нравилось, как его пальцы постукивали по столу, властно и раздраженно. Именно таким, казалось ей, и должен быть мужчина. Он только что додиктовал письмо мечтающему об отцовстве мужу, который подал в суд на местный отдел здравоохранения за причиненное его жене бесплодие. «Поклон вашей супруге, надеюсь, пуделя полны задора и хвосты их пушисты». «Пуделям хвосты купируют при рождении», — сказала Джелли. «Вероятно, пушистый, несколько не в попад. Ну, замените чем-нибудь еще в таком шутливом тоне», — сказал Брайан Мосс. «Это я оставляю на вас». Он стоял за стулом Джелли, и тут его ладони скользнули под груди, Джелли взвешивая их. Она почувствовала, как ее личность рассыпается, подобно тому, как рассыпались жемчужные ее нитки по заднему сиденью Вольво раньше, утром, смахивало на то, что сексуальное желание изначально враждебно сосредоточенности. «Вы сегодня не надели ваш жемчуг», — сказал он. «Мне нравится ваш жемчуг». «Нитка лопнула утром, когда я ехала на работу», — сказала ангел, говоря губами Джелли. «Ради бога!» Взмолилась Анжелика, «еще и это! Не лишай меня этого места, как лишила мужа!» «Кто?» «Я?» — осведомилась ангел, сама невинность. «Это все леди Райс. Я ведь, когда вы поженились, даже еще не родилась!» Анжелика кое-как сумела вывести нерешительную Джелли из кабинета назад за ее стол. Брайан Мосс последовал за ними обеими, считая их одной. Секретарши фирмы Кэтурол и Мосс... помещались в комнатушках-пеналах, окна которых выходили на прокопченный Брандмауэр, так что они всегда освещались искусственным светом. Джелли достался отгороженный угол былой библиотеки, который служил Брайану Моссу кабинетом, величественным, строгим, старомодным, обшитым дубом, но из-за этой перегородки он утратил гармоничность пропорций. Брайан Мосс редко заходил в комнатушку. Она казалась ему слишком сумрачной, какой и была. По селектору он вызывал ту, которая работала там. С годами она менялась. Теперь он вошел туда следом за Джелли. «Мы еще не кончили с почтой», — пожаловался Брайан Мосс. «А некоторые ответы необходимо отправить сегодня же. Вам просто придется, мисс Уайт, извинить неизвинительное, если она так уж неизвинительная, и вернуться в кабинет работать». Брайан Мосс посмотрел на свою секретаршу умоляюще, точно маленький мальчик. У него были голубые глаза и лицо красивое на английский манер, медальные черты и сдержанность, его выражение дышало мягкой меланхолией. Сначала Джелли не ответила, она была занята, доставала из ящика стола личные вещи, копировала информацию на компьютере, явно приводя все в порядок для своей преемницы. «Ну, пожалуйста», — сказал Брайан Мосс, — «я правда сожалею и больше рук на вас не наложу, обещаю». «Во всяком случае, в пользу Брайана Мосса», — сказала Джелли Анжелике, — «свидетельствует то, что он готов обсуждать свое вторжение в телесное пространство. Сколько мужчин, полапав тебя, потом промолчат, предпочтут сделать вид, если получат отпор, что никто никого не лапал, а сколько мужчин?» «Есть на то пошло», — вмешалась здесь ангел, — «проведут с тобой ночи и тоже потом ни разу не упомянут, а женщина, чувствуя себя отвергнутой и униженной, слишком часто идет у них на поводу и тоже умолкает. А если б прошлое было мужского пола и определялось воспоминаниями мужчины о нем, то женского не было бы и в помине». «Ну, перестаньте смотреть на меня так», — сказал он. «Скажите что-нибудь, а если не хотите так, может быть, просто вернемся к работе?» «Сомневаюсь», — сказала Джелли. «Согласно мелкому шрифту в моем с вами контракте, оформленном агентством, я могу в случае сексуальных домогательств расторгнуть его без уплаты неустойки». «Вам придется доказывать, что сексуальное домогательство имело место», — сказал Брайан Мосс. «А это будет трудно, вернее, невозможно. Ваше слово против моего. Как, по-вашему, почему мы согласились на этот пункт? Потому что он не имеет никакого смысла, а женщинам нравится видеть его в контракте. Они воспринимают его как доказательство, что к ним относятся серьезно, но все это, между прочим. Я, в сущности, вполне порядочный тип и не хочу воспользоваться своим преимуществом. Ваша блузка была настолько расстегнута, что я видел ваши соски, и на вас нет бюстгальтера. Ну вот я и решил, что вы не станете возражать. Прошу прощения, это не повторится». Джелли поспешно застегнула блузку, которая действительно была расстегнута, хотя и не до такой степени, на какую намекнул Брайан Мосс. «Без сомнения, ангел сумел расстегнуть пуговку другую, пока она, Джелли, думала о чем-то своем. Но каким образом она оказалась без бюстгальтера? Джелли, Анжелика или леди Райс лишь очень смутно помнили о том, чем занималась ангел, но тело хранило следы. Их соски ныли, на их шее остались следы укусов, которые мешали полному забвению». Джелли признала, что могла, хотя и не отдавая себе отчета, спровоцировать его и согласилась заняться работой. Брайан Мосс кое-что рассказал Джелли про свою жену, Ориоль, которую он любил, но которая была до того забывчивой, что утром никогда даже не вспоминала, что надо бы причесаться, а своих старших детей от первого брака забирала в машину, забыв залить в нее бензин. Она была для них опасной. Как-то оставила утюг включенным, и он прожег пол до самого потолка. А оставлять кран открытым, пока вода не начинала переливаться через край ванны, было для Ориоль самым обычным делом. «Это сочли бы нерациональным поведением при разводе?» — спросила Джелли. А Брайана Мосса эта идея, казалось, удручала. И он сказал, что они, Сариоль, католики, и вопрос об этом вообще не встанет. Но теперь она понимала, почему он прям-таки с томлением следит за ее движениями, такими уверенными, четкими, быстрыми, с подавляемой страстью к тому, что эффективно, компетентно и надежно. И нравилось это. Ведь эти качества в ней никогда в прошлом не ценились, как следовало бы. Джелли работала допоздна, как и Брайан Мосс. Он в своем кабинете, она в своем пенале. В здании воцарился сумрак. Компьютерные экраны испускали ровные свечения. Растения в горшках словно бы дышали, чуть раздуваясь и спадая при каждом вздохе. Джелли чувствовала, как ангел шепчет и понукает ее, твердя: «Послушай, это ж твой шанс. Сделай что-нибудь, разденься, оставь только пояс и чулки. Так мило, а потом просто войди в таком виде в кабинет Брайана». «Но для чего?» — спросила Джелли. «Какой в этом смысл?» «Уйдешь с прибавкой», — сказала ангел, — «к зарплате, и сможешь заставить его делать то, что будет надо тебе». «Да чего ж ты мерзкая?» — «Ангел», — сказала Анжелика. — «Ты ведь здесь не ради зарплаты», — пробормотала леди Райс. — «Наш план был втайне вмешиваться в естественный ход правосудия, чтобы я получила от Эдвина приличные алименты. И с тем же успехом к утру ты, может быть, уволена», — сказала Анжелика. — «А как насчет мести?» — спросила ангел. — «Эдвин развлекается с Антеей. Антея живет в нашем доме, спит в нашей постели. Так у женщины есть право поквитаться, разве нет?» «Не заставляй меня думать об этом», — сказала леди Райс, и к горлу подступил желчь. «Брайан Мосс помешает тебе думать об этом», — сказала ангел. «Вспомни, как здорово это вышло с Рамом сегодня утром. Если ты по вкусу одному мужчине, значит, другому тоже. Так не теряйся. У Брайана Мосса дома жена», — сказала Джелли. — «Я так не поступаю, не связываюсь с женатыми. Если леди Райс несчастна, почему должна быть несчастна Ариоль?» — «Ну, вот еще!» — «Вздумала! Да как раз по этой причине!» — проскрежетала ангел. — «Плохая ангел, ангел мщения!» — на ухо Джелли. — «Если ты разольешь это горе вширь, на тебя придется меньше». И ангел укусила Джелли за основание большого пальца так сильно, что след сохранялся несколько дней, и болело это место почти так же, как ее груди, там, где их клевал и покусывал Рам. «Ничего подобного я не сделаю», — сказала Джелли. «Анжелика права. Добьюсь только, чтобы меня уволили. Вот к чему приводят служебные романы». «Это не служебный роман», — скрежетал ангел. «Ты оттрахаешь своего босса в своих интересах». «Нет», — сказала Джелли. «Но я хочу», — взвыла ангел, у нее в голове заглушая рассудок. «Я сделаю». «Я хочу Брайана Мосса теперь же, сволочная ты, старая сука, и я его получу». «Заткнись», — сказала Джелли, кусая другой большой палец. Леди Райс напевала про себя где-то еще, какой-то грустный, меланхоличный, вполне типичный мотивчик. «Не дави на меня. Я привязана к мачте, понятно, и я тебя не слушаю. С леди Райс я справляюсь, и я справляюсь с Анжеликой, но ты ангел, от тебя всего ждать можно. Я знаю, убирайся из моей жизни». «Вот-вот, вали все на меня!» — завизжал ангел. «Повесь меня за свои большие пальцы! Это после всего, что я для тебя сделала? У тебя сама никогда духа не достало бы, а ты знаешь, до чего тебе распрекрасно было, да всем вам!» «Я иду домой!» — крикнул Брайан Мосс Джелли Уайт. «Надо успеть искупать малышей!» «Прекрасно!» — отозвала своя секретарша. «Я выключу свет и включу сигнализацию». Брайан отправился домой на поезде. Джелли спустилась в метро и с тысячами других втиснулась в пространство, годящееся только для сотен, вдыхая воздух, увлажненный запахом отчаяния. Как спастись? Как не делать этого? Как устроить так, чтобы не оказаться в стаде, чтобы тебя не стискивали, не оскорбляли, не насиловали? Взгляните. Край моего пальто зажало между дверями, и он будет чиркать по слою грязи на стенке старинного туннеля. Каблук шпилька этой женщины вонзается между пальцем моей ступни, сдирая кожу. Пах этого мужчины, задница этой женщины, трутся мои. Мы разделяем одну и ту же муку. Вдыхаем воздух, выдохнутый кем-то. Используем приемы травмированных, чтобы избежать воспоминаний о поездке. Рабов гнали к пирамидам бичами, просто забавы ради, боли ради. Ведь исполосованный бичом раб работал вдвое хуже, но человеку следует знать, что он побежден. А потому его господа с начала времен настаивали на том, чтобы всячески унижать свою рабочую скотинку. А теперь, используя свои ложи и конфедерации, они собрались и за шампанским изобрели общественный транспорт, каким сами никогда не пользуются, чтобы гнать работающих на работу бичами. Рабочие места недолговечны, а жить тяжело и опасно, и кто в силах протестовать? Разве мы не страдаем? Многоголосие метро возносилось к небесам. Говорила с небесами, кто спасет нас? Но ответа не доносилось. Страдание ведь не обязательно указывает, как найти облегчение. То, что что-то началось, еще не значит, что оно должно кончиться. Угнетение не делает обязательным появление героя или грех искупителя. А к тому же ведь все терпят других и в целом, и по отдельности. И палец о палец не ударит, чтобы улучшить хоть что-нибудь. Белые ненавидят черных, черные ненавидят белых, и все промежуточные станции. Родители ненавидят детей, дети ненавидят родителей, полиция ненавидит граждан, граждане ненавидят полицию, мужчины ненавидят женщин, женщины ненавидят мужчин, старые ненавидят молодых, молодые ненавидят старых, и все ненавидят служащих в форме, которые кричат «Осторожнее в дверях, пожалуйста!» А иногда упираются могучей дланью в спину какого-нибудь бедняги, так кому и надо, и втискивают еще одну человека-единицу, вибрировать, сжавшись. И вжавшись во вдыхающую, отсыревшую, вибрирующую массу внутри вагона, в Лондоне, в Токио, в Москве или в Нью-Йорке, в Йоханнесбурге или Торонто, в Сеуле или Самарканде, в час пик картина совершенно одинаковые. Братская любовь появляется в часы затишья. Таким образом, Джелли доехала до станции Бонд-стрит, где вышла из вагона. К тому времени, когда она доберется до Клермона, казалось ей, она, как обычно, вновь будет леди Анжеликой Райс, хотя инкогнито, хотя с ноющими грудями в синяках и соднящим подбородком и укушенным большим пальцем. День выдался долгий, начался рамом, кончился жомом. При этой мысли ангел засмеялась, ей нравилась всякая игра слов. Она просеменила через двери Клермона, и швейцар посмотрел ей вслед, не распознав в ней леди Райс и гадая, из какого она агентства, и почему он не получил за нее комиссионные. Его нормальный первоначальный гонорар составлял 10%. «Мы не можем жить в Клермоне без конца, оплачивая счета мошеннически», — Анжелика сказала леди Райс. «Девушке нужен собственный дом и очаг, хотя бы, чтобы повесить над дверью красный фонарь», — сказала ангел, «и табличку фотомодель под звонком. В отеле этого не сделаешь». «Мне нужна удобная квартирка где-нибудь», — сказала Джелли, — «совсем моя, чтобы я могла начать жизнь заново». И почему бы нам всем не принять предложение Эдвина? Это ведь было куда легче, чем все вот это. Знаете, просто махнуть рукой и начать жизнь сначала. И вообще мне претит жить на деньги мужчины. Но леди Райс не слушала. Она была дома и снова плакала.